Затолканный пассажирами, он случайно оказался рядом с толстячком. Тот спросил его, улыбаясь. «А вам приходилось когда-нибудь видеть контрабандиста?» «Насколько я знаю, нет». Его собеседник расправил лацканы пиджака, выпятил грудь и заявил. «Один из них перед вами». «Вот как?» «Именно так. Можете называть меня доктор Марселло». «Вы зубной врач?» «Угадали, стоматолог». «И контрабандист в свободное время». «Я уверен, в силу причин, блестяще изложенных вами, что, как таковой, я никому не причиняю вреда. Никому, кроме торговцев и государственной казны. А это, поверьте, не слишком меня тревожит. Я зарабатываю кое-какие деньжата, почти столько же, сколько в своем кабинете, только иным способом, который кажется мне куда более занимательным, ибо граничит с риском, а это открывает новые стороны жизни для такого человека, как я. Или, ручаюсь, для такого человека, как вы. Вы знаете меня, и я сужу по наружности. Думаю, вы славный молодой человек, немного робкий, но хорошей закваски. Ваш брат-провинциал лучше нас. Конечно, кроме тех, кто хуже, хотя сегодняшняя молодежь, кто знает. Вы не доверяете молодым? Значит, если человек молод, он непременно повинен во всех грехах, замешан во всех неблаговидных делах, которые творятся вокруг? Нет, я так не думаю, поэтому я и заговорил с вами без опаски. А теперь, быть может, раскаиваетесь. Быть может, подозреваете, что я выдам вас военным? Да что вы, вовсе нет. Просто я обратился к вам, словно к знакомому, а в сущности-то я вас не знаю. Чтобы успокоить его, Карео рассказал о себе. Он студент-юрист, готовится к экзаменам за первый курс, собирается прожить недели две на острове, принадлежащем его приятелю Меркадеру. В этих местах он недавно. Мне известно только, что после пристани под названием «Энкарнасьон» мне надо выходить. Боюсь, что не узнаю своего острова и проеду мимо. Если же я попаду, куда собираюсь, передо мной встанет мучительная альтернатива — заниматься или ложиться спать. «Превосходно!» — воскликнул толстячок, довольно потирая руки. «Видите, сами того не замечая, вы как нельзя лучше доказали мне свою искренность». «Почему бы нет, если мне хочется спать? Я должен заниматься, но, поверьте, у меня слипаются глаза». «Вы должны заниматься, и вы уверены?» «Еще как уверен». «Послушайте, я не спрашиваю вас, должны ли вы заниматься вообще. Я спрашиваю, хотите ли вы заниматься сегодня ночью?» Карео подумал, что зубной врач не глуп. «Если честно, — ответил он, — то нельзя сказать, чтобы сегодня мне этого безумно хотелось». «Тогда ложитесь спать. Лучше поспите. Или...» «Или что?» «Ничего, ничего. Просто у меня мелькнула мысль, которую я еще не обмозговал». Словно говоря сам с собой, Карео проворчал. «Тоже мне начинает фразу...» «Поосторожнее в выражениях, не забывайте, что перед вами не кто-нибудь, а человек с высшим образованием». «Я не хотел вас обидеть». «Иногда я спрашиваю себя, не следует ли кое-кого воспитывать палкой». «Не сердитесь, я волен вести себя, как мне заблагорассудится. Вы рассердили меня, а я как раз собирался вам кое-что предложить, причем самыми лучшими намерениями». На пристани Энкарнасьон шумно сошли почти все из тех, кто обсуждал проблему контрабанды. Карео спросил: «Так что вы собирались мне предложить?» «Третий вариант, избавляющий вас от мучительной альтернативы». «Простите, сеньор, я не совсем понимаю, какой альтернативы?» «Спать или заниматься. И вы, молодой человек, даже во сне извольте называть меня доктором». Карео подумал или почувствовал, что предложение, которое освободило бы его от выбора между учебниками и сном, крайне заманчиво. Он уже собирался дать согласие, как вдруг вспомнил чем занимается этот доктор?»